Лишь только появился Жан-Лен с зажженным огарком, Этьен стал держать с ним совет. Ведь мальчишка облазил все эти старые выработки вплоть до таких щелей, где взрослому человеку невозможно было пролезть. Они двинулись дальше и еще с километр тащили мертвеца по лабиринту разрушенных выработок. Наконец дошли до низкого штрека и поползли на коленях под нависшей осыпающейся кровлей, которую подпирали погнувшиеся стойки. В этот штрек, похожий на длинный ящик, они как в гроб положили несчастного новобранца и рядом с ним положили его ружье. Потом принялись с размаху бить ногами по деревянным подпоркам, чтобы окончательно сломать их, хотя и сами могли остаться тут навсегда. Тотчас же кровля раскололась. Когда Этьен обернулся в непреодолимой потребности посмотреть, кровля оседала все ниже под огромным давлением каменной толщи, лежавшей над ней, и сплющивала недвижное мертвое тело. И вот она рухнула. Не было уже ничего, кроме тяжкой массы земных недр. Возвратившись в свою воровскую пещеру, Жан-Лен, разбитый усталостью, растянулся в углу на сене и пробормотал, закрывая глаза. Плевать. Малыши подождут. Я сосну часок. Этьен задул свечу. От нее остался крошечный огарок. Он устал. Так устал, что у него все болело, но спать не мог. В голове проносились тягостные мысли, кошмарные видения. В висках стучало, как будто в них отдавались удары молота. Вскоре из всех мыслей осталась одна, жестоко терзавшая его. Он все задавался вопросом, на который не мог ответить. Почему он не убил Шаваля, когда тот, поверженный, был в его власти? И почему этот мальчик зарезал солдата, не зная о нем ничего, даже его имени? Это переворачивало его взгляды на революционное насилие. Надо иметь мужество убить, но надо иметь право убить. Но сам-то он не трус ли? Жан-Лен, зарывшись в сено, вдруг захрапел зычным храпом, как пьяный, словно опьянел от совершенного убийства. Этьену было противно, омерзительно слышать этот храп, чувствовать, что Жан-Лен находится близ него. Это было мучительно. Вдруг он вздрогнул, затрепетал от страха. Холодное дуновение коснулось его лица. Потом послышался легкий шорох, короткое рыдание, как будто донесшееся из глубины земли. Перед глазами встал образ молоденького солдата, лежащего со своим ружьем под обвалившимися глыбами. И тогда у Этьена мороз побежал по спине, по шее, зашевелились на голове волосы. Что это? Как будто вся шахта наполнилась гулом голосов. Вот нелепость. Все же пришлось зажечь свечку. И только увидев при бледном ее свете, что кругом никого нет, он успокоился. Прошло еще четверть часа. Он все размышлял, устремив глаза на горевший фитилек. В душе его шла все та же мучительная борьба. Потом фитилек затрещал, опрокинулся, и все утонуло во мраке. Этьена опять стала бить дрожь. Ему хотелось больно ударить Жан-Лена, чтобы он не храпел так громко. Соседство этого мальчишки стало нестерпимым. Этьен убежал, томясь желанием вдохнуть свежего воздуха, и торопливо пробираясь по галереям, взбираясь по лестницам, он будто слышал, как чья-то тень, запыхавшись, догоняет его, преследует по пятам. Очутившись вверху среди развалин Рекельярской шахты, он, наконец, вздохнул полной грудью. Ну, раз он не смеет убивать, его удел умереть. И мысль о смерти, мелькавшей у него и прежде, возникла вновь, укоренилась, как последняя надежда. Умереть мужественно, умереть за революцию, и все тогда кончится. За все свои поступки, хорошие или плохие, он расплатится, и больше ни о чем не надо будет думать. Если товарищи нападут на тех людей, которых привезли из Баринажа, он будет в первом ряду. Ему, конечно, повезет, его убьют.